Глава 74. Самкиэль. Раккарем. Его имя эхом разнеслось по залам совета. Воздух задрожал, и он появился прямо в центре зала. Я скрестил руки, облаченные в тяжелую броню. «Да, мой король». «Где все?» «Я проверил, но на верхнем этаже только члены совета». Блондинка сказала, что они пошли есть. «Какая блондинка?» Раккарем наклонил голову. Движение показалось мне жутким и чуждым. «Шумное». Я провел рукой по лицу, прежде чем кивнуть. «Конечно, они ушли. Я задержался на целых 3 дня, если верить словам Логана. Когда я был с Дианой... Время переставало существовать. «Хорошо. Когда они ушли?» «Они скоро вернутся?» Взгляд Раккарема отдалился, словно он мог чувствовать их даже отсюда. «Возможно, будет лучше, если они проведут время вместе. Еджидин — маленькое измерение по сравнению с другими, которые охранял твой отец. Их помощь не обязательна». Я прикусил край губы, все еще чувствуя утренний вкус Дианы. Мы действительно были ненасытны. Не имело значения, как и сколько раз я ее брал. Мне хотелось большего. Даже сейчас мое тело практически умоляло меня вернуться к ней. Она утверждала, что у нее не осталось способностей. Но царапины и следы укусов на моей коже говорили об обратном. Возможно, Раккарем был прав. Я должен позволить им расслабиться и провести время вместе. Когда все это закончится, нас всех ожидают большие перемены. «Полагаю, ты прав», — сказал я и повернулся, чтобы уйти. «Как она?» — спросил Раккарем, заставляя меня остановиться. Я повернулся к нему. Он просканировал меня с головы до ног, словно что-то искал. Его взгляд остановился на моей руке. Теперь уже обоснованная ревность вспыхнула у меня в груди. По какой-то причине я видел в Раккареме угрозу. Это предположение казалось нелепым, но мне было наплевать. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоить нервы. «Зачем ты спрашиваешь?» Мой голос прозвучал чересчур грубо и агрессивно даже для меня самого. «Тебе не следует беспокоиться из-за меня, король-бог. Мое любопытство не представляет для тебя угрозы. Прошу прощения. Я знаю, что моя реакция нерациональна. Из-за Дианы я становлюсь...» Я сделал паузу и горестно усмехнулся, пытаясь подобрать слово. «С сумасшедшим!» Раккарем улыбнулся. «Это вполне нормально, учитывая ситуацию». Вздрогнув, я осознал, что впервые вижу его улыбку. Я откашлялся и, стараясь контролировать свой тон, сказал: «Диана в порядке, насколько это возможно». Она стала более открытой, но я знаю, что это лишь начало пути. Она до сих пор прячет часть себя. Как бы сильно мы ни сблизились, в ее сердце до сих пор остались уголки, до которых я не могу добраться. Думаю, ее все еще гложет чувство вины, хотя я не знаю причину. «Это займет время», — произнес Раккарем, едва заметно кивнув. «В своем прошлом пророчестве ты сказал, что часть Дианы никогда не исцелится до конца. Речь идет о том же?» «Смерть меняет все, король-бог. Ты все узнаешь. Пророчество гораздо более запутанное, чем ты можешь себе представить. Масса слов, новых и древних». «Я понимаю», — кивнул я, намереваясь уйти. «Я бы не стал мучиться из-за этой части пророчества, король-бог», — — сказал Раккарем. Прежде чем я успел спросить, что он имеет в виду, он исчез. Я скучал по временам, когда боги были высокомерны. Твоя сила дарит тебе ощущение безопасности и безнаказанности, но твое высокомерие станет причиной твоего падения, как это было с другими. Да, ты это уже говорил. Я с громким хрустом откусил яблоко. Он умолял о еде. Это была всего лишь небольшая презентация будущих пыток, которые ждали его, если он не заговорит. Итак, ты уверен, что ничего не помнишь? Я бросил огрызок на пол камеры. Большие пустые глаза Порфириона жадно следили за тем, как я играл с ним носком ботинка. Он вздохнул и уселся на пол. Положив руку под подбородок, он одарил меня мрачным взглядом. Я помню раскат грома. Он прозвучал 4 раза. Потом могучий ветер. Я знаю лишь то, что заключенные были освобождены, за исключением тех, кому не повезло. Вроде меня. Думаю, остальные просто умерли от голода. Но не ты. Нет, не я. Как ты можешь не знать? Моя нога замерла. Не знать что? Твоя семья полна лжецов, убийц и мошенников, Самкиэль. Я вздохнул, скрестив руки на груди, и прислонился к стене. И откуда ты так много знаешь о моей семье? Как ты думаешь, кто мог создать это место? Наполненную божественной силой ловушку, способную удержать любого, кто осмелится встать на пути богов. Одно существо. Хранитель мира. Твой отец. Я оттолкнулся от стены. Ты лжешь. У меня нет причины лгать. Этим местом управляли 3 генерала. Один проливал кровь, другой правил, а третий пировал. Только 2 выжили после Великой войны. Затем один вернулся, забрал пленников и обрушил огонь на Рашерим. Как ты об этом узнал, если не слышал ничего, кроме раскатов грома? Порфирион наклонился к кобальтовым решеткам так близко, как только мог. С его губ свисала слюна. «Потому что я знаю запах королевского мусора», — прошипел он. «Значит, ты утверждаешь, что мой отец построил эту тюрьму, спрятал ее среди других измерений, затем освободил заключенных?» И все это только для того, чтобы в конечном итоге его прах развеялся среди звезд? Он ничего не сказал. Ты ошибаешься. Я знаю, что короли Еджидина к этому причастны. Возможно, ты заблуждаешься насчет того, кто кого выпустил. Порфирион фыркнул. Нет, ты не прав. Короли Еджидина не так сильны по сравнению с генералом. Я устало провел рукой по лицу. Генерал? Очередная легенда? Говорит король-идиот, который ничего не знает. Я поднял свой клинок. Серебро сверкнуло в темноте камеры. Посмей еще раз заговорить со мной в таком тоне, и я сломаю тебе хребет. Порфирион сглотнул и отшатнулся, но продолжил. «У тебя есть рука Рашерима, а у Унира были генералы. 3. Они помогли сотворить космос. 1 генерал создал королей. Он питался смертью и мог создавать ужасающих существ с помощью своей крови. Создавал существ из своей крови? Массивные ноздри Порфириона раздулись. Да, и от тебя пахнет одним из них. Диана! В горле у меня пересохло. Каден был одним из генералов моего отца? Если это его имя, то да. Порфирион почесал локоть. Генерал никогда с нами не разговаривал. Я видел лишь его шипованную броню, когда он проходил мимо. Но прежде чем создать королей, он создал и других чудовищных существ. Он создал Афеллона, того, кто мог контролировать разумы. Должно быть, он говорил об Алистере. «Хальднунен управлял мертвыми», — сказал Порфирион. «Тобиас». «Также был Гевернон. Он умел контролировать болезни и эпидемии. И Итшар, тот, кто управлял льдом. Я не знаю, что с ними случилось. Мы, великаны, сражались с ними. И ты сам видишь, чем это кончилось. Прошлое забывается, когда гниешь в камере долгие столетия. Можешь ли ты вспомнить что-то еще?» «Нет». Он скрестил массивные руки на груди, и я знал, что на этот раз он не лжет. Я вздохнул. «Хорошо. Кажется, твое время истекло. Я могу предложить тебе два варианта. Или ты остаешься здесь и продолжишь гнить, или я дарую тебе освобождение в виде загробной жизни». «Я устал, королевский мусор. Я больше не хочу пыток, и, насколько мне известно, в Ясулине меня не ждет ничего хорошего». «Я могу предложить тебе небытие». Порфирион кивнул, и я увидел облегчение в его глазах. Одно движение запястья, и в моей руке появился темный клинок забвения, пульсирующий так, будто внутри него билось настоящее сердце. Вокруг него кружились тонкие завитки фиолетовой энергии. Знаменитый клинок из легенд. Какая честь! Надеюсь, смерть подарит тебе покой, которого у тебя не было в этой жизни. Прибереги свою жалость, королевский мусор. Ты не сможешь меня обмануть. Никто из вас не сможет. И я знаю, почему от тебя воняет генеральским зверем. Почему ты находишь в ней утешение. Для нас ты тоже всего лишь монстр».